Глава 22. Всю дорогу Яра гадала, как выглядит женщина, с которой Явор делил ложе. По скупым словам колдуна, она догадалась, что мамошка это не раз и не два его привечала. Может, не разъезжай Явор по свету, и вовсе жил бы с той бабёнкой, как с женой. И почему-то сразу возникало желание выколупать кому-нибудь зенки. Только непонятно, к кому конкретно. То ли мамушке, то ли колдуну, то ли обоим сразу. Ехали они спокойно. Все встречные путники старались поскорее проскочить мимо задремавшего на лошаденке монаха, лишь один раз им преградили дорогу. Случилось это, когда они въехали под облетевшие, раскачивающиеся на осеннем ветру кроны раскидистых кленов шорского леса. Откуда-то сверху раздался протяжный звонкий свист, и на дорогу перед лошадьми спрыгнул худощавый мужичок в неприметной серой одеже. Как ему удавалось оставаться незамеченным среди оголившихся веток, Яра так и не поняла. «Святой отец, зачастили вы к нам?» Радостно осклабился незнакомец, в упор уставившись на Яру. Взгляд его елозил по обхватывающему ладный женский стан кожушку, словно пытался убрать этот предмет силой мысли. «Каковы в мире настроения? Что хорошего поперек плохого?» «Да все тоже, щука, и с настроениями, и с хорошим, и с плохим», — отозвался Явор, скинув капюшон. «А кого это вы к нам привезли, отче? Горняшку новую? Так, может, я как раз и проверю ее на эту, как ее, на пригодность?» «Не боись, красуля, звонкая монета у меня водится и просто просится перекочевать к тебе за пазуху». Мужичок хихикнул и потер корявые обветренные руки. Явор молчал, пристально глядя на противного мужика, но молчал так весомо, что поименованный щука оторвался от разглядывания Яры. «Чего?» — недоуменно вопросил он, обернувшись к Явору. Взгляд колдуна явно натолкнул мужичка на какие-то мыслишки. «Это же не то, об чем я подумал, не? Да ладно, отче! Да иди ты! Слышь, ну ты без витрил вообще! Я прям тебя зауважал! Но за твою жизнь теперь не дам и гнилого яблока. Могилу и ту навряд найдут. Пусть не оставит тебя благостный взгляд зеницы, брат», нараспев произнес Явор, нахлобучивая обратно свой куколь. Отъезжая от странного мужичка, Яра еще какое-то время отчетливо слышала бормотание. «Скудоумие и отвага, и все равно скудоумие». «Она любит тебя?» Не глядя на спутника, поинтересовалась Яра, когда они отъехали достаточно далеко. «Это вряд ли. Но она не особо любит, когда ее лишают привычного». Постоялый двор оказался целым поселенницем в самой гуще леса. Тут было с десяток больших красивых домов. Все хозяйственные постройки, заборы и дорожки выглядели добротно и ухоженно. Не успел Явор привязать лошадь к коновизи, как двери ближайшего дома распахнулись, и на улицу выскочила фигуристая бабёнка с длинной косой такого яркого оттенка, что Ярина шевелюра казалась почти бесцветной. «Святой отец, как вы вовремя! Я согрешила, и мне срочно нужно исповедаться. Раза три или четыре!» — громко заявила она, вальяжно подходя к колдуну. «Ты же знаешь, как меня заводит монашеское одеяние!» Уже негромко произнесла она и смачно присосалась к губам мужчины. «Я тоже рад видеть тебя, Рози!» — отозвался так и не шелохнувшийся Явор, как только бабёнка от него отлепилась. «М-да?» — скептически выгнула бровь рыжая и соизволила заметить стоящую рядом Яру. «А знаешь, и я тебя даже понимаю. Хороша!» — заключила она, внимательно оглядев соперницу с головы до ног. Словно репьями облепила. Так и захотелось стряхнуть с себя цепучие колючки. «На меня чем-то похоже, прямо как ты любишь». И красноволосая шлёнда громко расхохоталась, тряхнув толстенной косой и открывая белую гладкую шею. По болоту через смердящий гнилью туман вслепую было проще пробираться. Во мгле сердце вперед вело, а тут сквозь ребра будто чья-то холодная лапища пролезла, а кожу огненными искрами припорошила. До невозможности захотелось увидеть, что отражалось в глазах Явора, но вдовица изо всех сил постаралась внешне сохранять бесстрастие. Покуда. «Доброго здоровьица!» — невозмутимо проговорила Яромира. «Доброго, доброго!» — отозвалась рыжая, еще раз скользнув взглядом по сопернице. «Вежливая. А ишь, как на меня зыркает!» С меньшей веселостью хмыкнула Рози и воззрилась на колдуна. «Ну, раз страстно пылаючи сразу любиться не будем, значит, ты ко мне нынче не только за этим наведался, соколик. Излагай, чего надобно». «Надобно потолковать в тишине». «Так говори, здесь кроме твоей затетёхи нет больше никого», — сладко улыбнулась бабёнка. Затетёха, устаревшая, дородная баба. Колдун вдруг обратился сумеречной тенью. Был человек, и вмиг стал серый морок. Цапнул за локоть рыжую, та аж глаза вытаращила от неожиданности, резанул взглядом по Яромире, пригвоздив к месту, и потащил Рози куда-то вдоль длинной стены конюшни. Когда они скрылись глаз за углом, Яра перевела дух. Отмерла, потопталась на месте, растерянно озираясь по сторонам. Она стояла во внутреннем дворе внушительного бревенчатого дома под черепичной крышей и на высоком каменном фундаменте. Поблизости ни души, и только ветер шумит в осеннем лесу, гулко и часто бьется собственное сердце, да в голове присказкой повторяется: «Ох и дурища же я! Какая ж дурища!» Пёрла по топям невесть куда, задыхаясь от отчаянной нужды найти Явора, уверовав в необходимость быть рядом с ним. И именно сейчас. Для чего? Чтобы своими глазами убедиться, что стала одной из многих. К этому вело ее веретено, придя невидимую нить опасного пути сквозь болото. Но сама ж за колдуном увязалась. За тетёха. Яра провела руками по бедрам и тихонько вздохнула. И вдруг заметила, что неподалеку на ветке облетевшего дуба сидит сине-коричневая птичка и внимательно смотрит на нее. «Мал?» — одними губами произнесла Яромира. Дрозд слетел ниже, склонил голову на бок и ответил тихим коротким свистом. Сорвался с ветки, пронесся совсем близко, обдав лицо волной ветра, описал круг и растворился в воздухе. Яра поморгала удивленно, пытаясь понять чувство, к которым отозвалось в ней внезапное появление птицы. Или даже не чувство это, а что-то иное. Он будто что-то сказать хотел. И сказал. Предупредил, передал сквозь всю сумятицу чувств какое-то послание прямо от Явора. Только для нее. И стало чуточку спокойней. Вдовица покрутилась по двору, не подходя к углу, за который зашли Явор и Рыжуха. Решила, что торчать тут больше не будет, и отправилась в Розу и Лилию. «Надо же, Роза она! Жаба красноперая,